Глава 8. Отрываясь ото всех. Ее звали Молли Холмс. Ей было 19 лет. Ее клан «Азартные кости» входил в топ-10 в любой игре, в которую они играли. Последняя игра «Темные врата» не стала исключением. Она была про-игроком и часто занимала списки в топ-20. «Восхождение» было очередной игрой, в которой она вместе со своими друзьями планировала занять место на вершине. Девушка была прирожденным лидером и умела хорошо управлять своим кланом. Результат это прекрасно показывал. У нее не было отбоя от контрактов и спонсоров, а ее видео всегда пользовались большой популярностью. Как и на ее друзей, заядлых игроков и профессионалов, «Восхождение» произвело большое впечатление своей безупречной реалистичностью и восхитительной графикой. Первый день побил все рекорды по входу в игру. Толпы новичков слонялись туда-сюда с криками: «Ух, как здорово! Круто! Это и правда игра!» «Азартные кости» выбрали третий этаж для своей основной базы и развели бурную деятельность по прокачке игроков, добыче лута и становлению своего клана. Шел набор новичков, расширяя и без того огромное количество членов гильдии. Тут было тяжелее, чем в других играх. Вещи выпадали очень редко, деньги и того реже. За день она собрала всего 21 серебряную монету. По сравнению с «Темными вратами» — сущая мелочь. Там за первый день игры она насобирала 5,5 золотых. Это многое говорило об игре. Ее именем было «Серый кардинал». Девушка вышла из игры и устало закрыла глаза. Показалось, что тут путь на вершину будет очень непрост. У ее семьи был свой бизнес по производству капсул нового поколения, одна из которых как раз стояла в комнате девушки. Заварив чай, она подогнула под себя ноги и уселась за компьютер. Первым делом проверила рейтинг игроков. Первое место занимал Алый Берсерк. Этот ник был знаком Молли. Это был главный боец клана Фортуна, бывший клан-лидер, позже ушедший с этого поста. На данный момент он имел 4-й уровень. За один день набить такое количество опыта мог только он. Молли воюет с их кланом на протяжении 3 последних игр в виртуальной реальности. Места со 2 по 10 делили 3 игрока из ее клана и их соперники. Первые дни, правда, ничего не значили, но было неприятно наблюдать за намечающимся разрывом. Девушка отпила из кружки и перешла на форум, ища что-то новое. Вскоре чай закончился, и она, немного подумав, решила лечь спать. Прошло 2 дня, она продолжала стабильно изничтожать монстров и решала вопросы гильдии. И после вчерашнего просмотра рейтинга Алый Берсерк имел 5-й уровень. Сейчас Молли вместе со своей командой находилась в пещерах Рикаль. Здесь обитали угольные богомолы, монстры серого цвета 3-5 уровней и, как следует из их названия, очень похожие на богомолов. Это было хорошее место для кача, которое они заняли для себя. Присутствие на первом месте заклятого врага ее не радовало, но девушка ничего не могла с этим поделать. «Эй, кардинал!» — окликнул ее лекарь с ником «Пленитель». «В рейтинге творится какая-то чертовщина!» Молли нахмурилась, так как не хотела сейчас думать о том, что ее враг становится с каждой минутой сильней. «Баки!» — это было его настоящее имя. «Я мониторила рейтинг вчера. Что-то могло измениться за это время. Алый Берсерк получил очередной уровень». Она даже не обернулась, убивая очередного монстра. «Да нет!» — в его голосе слышалось явственное изумление и невероятный шок. «Это бред какой-то! Ты только глянь!» «Слушай, клянусь, если это какая-то ерунда, то я отправлю тебя на перерождение». Серый кардинал уже начинало закипать, открывая страницу с рейтингом. «Какого черта? 9-й уровень? А я про что говорил? Ну как это возможно? Вот же... Его ник скрыт. Кто он такой? Он опережает Алого Берсерка уже на 4 уровня. 3 дня только прошло. Да я сам ничего не пойму». В шоке была не только она. Все игроки, увидевшие цифру уровня анонимного игрока, застывали на пару минут, пытаясь понять, что происходит. На форумах уже поднялся шум с требованием к администрации игры наказать наглого читера. Алый Берсерк, никогда не смотревший на рейтинги и качавшийся отдельно, тоже не стал исключением, когда получил сообщение. «Вау, друг, ты видел рейтинг?» «Нет, зачем мне на него смотреть?» Парень про себя улыбнулся, думая, что товарищ хочет его похвалить. «Ты же знаешь, что я всегда быстро качаюсь». Он даже подумать не мог, что его слова звучали бы как-то неуместно. «Думаю, тебе для начала стоит глянуть на рейтинг. Тебя подвинули». «Ты же шутишь? Просто глянь». Алый Берсерк, заинтересованный поведением своего друга, по совместительству заместителя лидера клана, не стал откладывать это дело в долгий ящик. После того, как он увидел уровень таинственного игрока, мысли на несколько мгновений покинули голову. А потом... Какого черта? Вы что, издеваетесь? Эй, что это значит? Кто мог так взлететь? Не знаю, друг. 3 дня спустя после убийства первой крысы Уилл уже поднялся до 14 уровня. Он не знал, что стал предметом обсуждения, так как еще в самом начале игры отключил возможность показывать свое имя в рейтинге. Он собирался работать тихо и не привлекать ненужного внимания, мало ли что. Вернувшись в игру, Ворон обнаружил, что крыса все-таки возродилась. Это его одновременно обрадовало и заставило отписаться Паку с просьбой переслать ему пачки болтов на 10 серебряных. С уроном от света, святой магии или огня. «Идите к папочке, хе-хе-хе». Пусть это и было однообразно, но его сердце переполняло ожидание от убийства всех этих монстров внизу. Лут, оставшийся от убийства первой крысы, лежал на месте. Он выглядел как небольшой плотный мешок. Парня интересовало, сколько уровней он поднимет, будут ли еще титулы и хватит ли уровней к концу их истребления для выхода за просторы деревни. Уилл думал об этом, продолжая стрелять и перезаряжать арбалет. Благодаря игнорированию уровней, поднятым статам, а также смене болтов, его урон порой достигал высокого значения. Самое максимальное, что он нанес, было 21. Щелчок. Болты, не меняя цели, летят к окровавленному монстру и впиваются в его кожу. Крыса верещит, и ее подруги не отстают от нее. Да, те монстры, что выбежали тогда после смерти, не стали спускаться вниз. Минус 12. Промах, промах. Минус 11. Спустя 4,5 часа шкала ее здоровья показывала. Имя – проклятая крыса. Уровень 40. Здоровье – 781 из 4600. Это была 4-я по счету крыса, которую он убивал за эти дни. Урон хоть и повысился, но все равно количество их очков жизни было невероятно велико для его уровня. Как и сказал Олдах, святая магия и магия света наносили дополнительный урон проклятым тварям. Поэтому количество болтов, потраченных на них, было гораздо меньше обычного. Огонь также неплохо сносил им здоровье, иногда даже на несколько секунд поджигая жертву. И чем выше становился его уровень, тем дольше висел дот от огня. Размеренная атака продолжалась, и спустя 1,5 часа крыса издала свой последний вздох и покинула их компанию. Вы получили уровень... Ворон получил 15-й уровень и потратил на ее убийство около 10 часов. Титулов пока больше не давали, но он не расстраивался. Пак прислал достаточно колчанов с болтами, поэтому охота будет продолжаться до тех пор, пока он не сможет за один день убить сразу всех крыс. Иначе до лута ему не добраться. Посмотрев на встроенные часы, Ворон не стал продолжать и, покинув игру, устроился с едой за компьютером. Тема «Кто этот игрок?» Калибр. Клан «Истинный покой» приглашает к себе игрока с первой строчкой рейтинга. Вечность. Клан «Истинный покой», отстой. Мы ждем тебя в нашем клане «Истинный хаос». Можешь связаться с нами в любое время. Просто парень. Эй, хватит влудить в теме. Мне просто интересно, кто этот парень. Может, кто-то видел, где он качается? Яркая вспышка. Ты идиот, как ты его узнаешь, если его имя скрыто? Колесо. Ага, чё, к каждому будешь подходить и сканировать на уровень. Ха-ха-ха, удачи, лол. Тем подобной этой, но с другими названиями, было около 20, и Уилл, заинтересованный вокруг чего такая шумиха, зашел на страницу рейтинга игры. Булочка, которую он ел, замерла на полдороги ко рту. Первым был неизвестный игрок 15 уровня с 75 очками влияния. Второе занимал алый берсерк 11 уровня и 42 очками влияния. На третьем был игрок с забавным именем «Отчаянный убийца» 11 уровня и 33 очками влияния. «Оу!» – все, что и мог подумать Уилл. Он понял по уровню и очкам влияния, что неизвестный игрок – это и есть он. Пожав плечами, он продолжил поглощать еду и листать форму в поисках чего-нибудь новенького.